о шорах и шторах. Забавную сценку пришлось наблюдать на днях. Мальчик лет 5 тащил по улице за руку свою бабушку, показывал ей симпатичного рыженького котенка. «Бабуля, смотри, какой котик, давай его возьмем!» Но бабушка то ли не хотела видеть животное, то ли была подслеповата. Внук рассердился. «Да что у тебя, шторы, что ли, на глазах? Вот же он прямо перед нами!» И тут бабушка рассмеялась. Про шоры на глазах говорили при малыше взрослые, только понял он их по-своему, объяснив непонятное через привычное. А вдруг кто-то еще путает шоры и шторы? Эффект-то один, сквозь них ничего не видно. Попробуем деликатно напомнить, в чем же тут разница. О шорах городской ребенок, конечно, ничего не знает, если не занимается конным спортом. В словаре Даля шорами называется прежде всего упряжь конская без хомута или оголовка, немецкая. Из немецкого слово к нам и пришло, от немецкого «geschirre» – «сбруя», через польское «шоры». А уж потом взятые с шорной упряжи конские наглазники для пугливых лошадей. Они крепятся к уздечке и мешают лошади глазеть по сторонам. Это знала одна из героинь мещан Писемского. Каждый хороший вечер Домна Осиповна каталась в Петровском парке на паре англизированных лошадей в шорах с кучером и с лакеем в круглых шляпах, с перекинутыми на задок козел их шинелями. Домна Осиповна за границей видела такую моду, и ей очень она понравилась. Постепенно значение слова стало переосмысливаться. Об этом свидетельствует, например, цитата из воспоминаний Репина о художнике Серове. «Валентин всю жизнь держал себя в шорах и на мундштуке, не дозволяя себе никаких романтических выходок. Все это казалось ему пошлостью. Он не терпел в себе и других ни малейшего избитого места, ни в движениях, ни в разговоре, ни в живописи, ни в сочинении, ни в позах своих портретов». Или фрагмент из рассуждений Александра Генниса о ландшафтном дизайне. «Сад – искусство сгущения реальности, которое достигается самоограничением. Главный прием сада – шоры. Шоры сужают кругозор, заменяют прямую линию зрения ломаной. Для этого в саду ставят экраны, делающие зрение проблематичным. Затрудняя восприятие, экраны выводят наши чувства за пределы автоматизма». В современных словарях отмечается еще одно переносное значение слова «шоры» – то, что мешает правильно понимать окружающее. Сегодня говорят о зашоренности российского обывателя, а зашоренных предостерегают. Тот, кто надел на глаза шоры, должен помнить, что в комплект входят еще узда и кнут. Альтернатива в том, чтобы видеть, что творится за окном. Кстати, об окнах. Вот пассаж из очаровательного захолустья Валерия Попова. «Срывание последних шор тоталитаризма» на глухие верхние окна показал. «Так на месте вроде бы шоры», — неуверенно сказал я. «Так-то отдельный будет праздник». Автор играет с паронимами, добиваясь комического эффекта. Шторы, оказывается, тоже могут быть шорами. О шторах тоже можно сказать кое-что интересное. У Даля шторы – это прямой и гладкий подъемный на валечке оконный занавес, а также внутренние решетчатые ставни – жалюзи. Ушаков шторой тоже называют оконную занавеску, сворачиваемую в рулон. А вот словарь под редакцией Шведовой уже разрешает как поднимать шторы вверх, так и задергивать их или раздвигать в стороны. Шторы тоже пришли к нам из Германии. Слово образовалось от немецкого «штора». Но вернемся к нашим героям. Малыш уже почти бежал к котенку, которого непременно хотел усыновить. «Вижу, вижу, идем, только не пришпоривай меня!» — взмолилась бабушка. Малыш удивленно вскинул брови. «Шоры, шпоры, опять похоже?» «Ну, со шпорами все просто, это не откажем себе в удовольствии еще раз процитировать Даля. Бацы конника. Острога, пристегнутые к сапогам, торчки, шпеньки с зубчатыми кружками для побуждения под собою коня».